и увидели, что пустеют их ряды. Они сразу забыли о грабеже и бросились в рассыпную, крича от ужаса. Наиболее быстроногие вскоре услышали свист пикаколу и остановились. Однако искушенный слух подсказал им, что свистит все-таки не змея. Как ни было искусно подражание, они догадались по некоторым еле уловимым оттенкам, что свистит человек. Они не ошиблись. В шагах в 20 от места побоища они увидели Питера. С осторожностью, достойной магикана, Питер сразу лег на землю, как только раздался первый выстрел. Он решил, может быть, не без оснований, что стреляет какой-нибудь белый, случайно уцелевший во время резни. Сначала бандит был в восторге от результатов своей гнусной затеи, но теперь, увидев, что он рискует все потерять, если долго задержится на месте, Питер решил собрать всех растерявшихся черных убийц. Бояться белых больше ему нечего было. Макололо тоже были все перебиты. И Питер решил, что сейчас самое время побежать, захватить быков, явиться к Сэму Смиту и отдать ему отчет о результатах своих переговоров. Стадо было оставлено на попечение нескольких стариков, женщин и детей. Значит, угнать быков будет нетрудно. Что касается людей из банды Каймана, то Питер решил оставить их всех при себе, чтобы использовать, когда они понадобятся. Они, вполне естественно, заняли бы места убитых Макололо. И, как это часто практикуется в подобных случаях, каждый получил бы готовую семью. Отход совершался в полном порядке. Убийцы боялись нового нападения. И, не зная численности врагов, инстинктивно чувствовали, насколько для них важно соблюдать дисциплину. Они сплотились вокруг Питера и отступали быстро, не переставая, однако, с сожалением оборачиваться в сторону прииска, где пришлось оставить богатую добычу. Уже убрался последний из этой мрачной орды, когда на место побоища, где валялись бесчисленные убитые, вышел человек, вооруженный двуствольным карабином. Тусклый свет немногих чудом уцелевших подвесных фонарей падал на его лицо, на котором можно было прочитать ужас и оцепенение. Он сделал несколько шагов и поскользнулся в луже крови. Это был инженер. Быть может, единственный, оставшийся в живых на прииске. Его спас только случай, оторвавший его от линчевателей в минуту, когда те бежали, напуганные появлением змей. После разговора с тремя французами, он, не торопясь, вернулся на прииск и заперся у себя в своем дощатом домике. Его, конечно, не тянуло принять участие в оргии. Инженер лежал на своей постели из листьев, когда его заставили вздрогнуть выстрелы и крики, доносившиеся со стороны палатки кабачика. Он быстро схватил оружие и побежал на место, но прибыл, когда несчастье уже было непоправимо. Он увидел потрясающую картину. Его товарищи по прииску валялись убитыми. Их позы, их страшные раны и увечья. Все говорило о бесчеловечной ярости происшедшего здесь побоища. Стон вырвался из груди инженера, слезы, которых он не смог удержать, выступили у него на глазах и медленно покатились по его внезапно побледневшему лицу. «Несчастные!» — пробормотал он слабым голосом. Опершись на свой карабин, он неподвижно стоял среди мертвой тишины, окутавшей это место, которое еще так недавно наполнял неистовый шум резни. «Что же делать?» — сказал он, оглядывая эту скорбную картину. «Этим я уже ничем помочь не могу. Надо подумать о тех, которые едва не стали их жертвами. Надо поскорее найти французов, выполнить обещание, которое я им дал, и доставить им оружие. Оно им очень нужно». В это время Питер уже добрался до того места в лесу, откуда вышли полные надежд Макололо. Нетрудно догадаться, что... Что здесь разыгралось, когда пришел Питер со своими головорезами? Но Питер был не из тех людей, которых могут тронуть жалобные крики женщин и детей. «Молчать!» — грубо крикнул он и обратился к людям Каймана. «Теперь хозяевами здесь будете вы, и заставьте-ка этих крикунов молчать!» А про себя он подумал: «Да ведь я, кажется, могу одним выстрелом убить двух зайцев. У меня есть быки, теперь мне нужен фургон. Фургон! Я знаю, где его взять. У нашего драгоценнейшего братца Класса. Он мне не откажет. Напротив, он только будет рад. Ибо если ему взбредет в голову артачиться, ну тогда берегись. Я напущу на него душ 20 этих молодчиков, и они поговорят с ним так, как они только что поговорили на прииске Виктория». Глава 10. Покинутый фургон. Осторожность волка. Повреждение. Луч надежды. Находка Жозефа. Плод класса. Надо уметь ждать. Варварство и цивилизация. Беда научит. Плотники, медники, конопатчики, а потом матросы. Как Александр чинил водопровод. Остроумный способ паять без железа, без огня и без олова. Фокус. Выстрел.